Глава 32. Ставки 2. На этом, словно больше обсуждать уже было нечего, замкапитана Парсонс сунул молот обратно Никите в руки, и парочка спокойно ушла, будто ничего и не было. А сам парень стоял и пытался осознать произошедшее. Сначала дуэль, потом аукцион, а вот теперь ко всему добавилась информация о какой-то военной операции и заказ на 10 000 комплектов оружия. И что ему теперь со всем этим делать? Никита в итоге так ни к какому конкретному решению не пришел. В ожидании Даррена он прошелся по столикам с напитками, попробовал какие-то сладкие закуски и чай. Слишком приторные. Парень оценил закрученные в бантик сладости. Ха, на вид явно дешевле, чем тот, что я дарил Мастерсон. Вот от него досталось и чаю. Никита огляделся по сторонам, прикидывая, что бы еще тут можно было посмотреть, как вдруг сзади к нему кто-то подошел. Парень уже было обрадовался, что это вернулся Даррен Мак, но услышал кое-чей другой голос. «Слушай меня внимательно». Никите не так часто доводилось общаться с Квинланом Зорком, но сейчас он узнал его в мгновение ока. «И не оборачивайся. Делай вид, что ты любуешься вон той фигуристой красоткой в красном платье». Убийца привлек внимание парня какой-то неизвестной дворфке и, убедившись, что тот со стороны выглядит совершенно неподозрительно, продолжил. «Твоя хозяйка была должна мне тут кое-что устроить». «Вы про Айлу? Она мне не хозяйка». Никита догадался, что его собираются о чем-то попросить, и со всеми силами попробовал уйти в отказ. Если бы Квинлан собирался ему что-то подобное позволить. «Мне плевать на ваши отношения. Но теперь ты должен будешь сделать то, что не смогла она». «Собирать кровь? Я не буду этого делать. Да и как вы себе это представляете, когда эльфы уже на стороже?» «Да зачем мне эта кровь? Глупости все это некроманские, не более того». Никита не видел Квинлана, но прямо-таки почувствовал, как тот, в прямом смысле слова, отмахнулся от его предложения. «Я узнал, что тебя допускают на аукцион, так что мое задание будет тебе по плечу. Я дам тебе денег, 1 000 000 полноценных имперских золотых, и ты купишь звание военачальника на предстоящий поход». «Звание военачальника? Как его вообще могут продавать? Да и я же слуга, мне такое точно не отдадут. А если и отдадут, то как я передам его вам?» Никита был немного растерян. «Успокойся», — сказал Квинлан ледяным тоном и сунул парню в карман увесистый мешочек. Похоже, тот самый обещанный 1 000 000 в сжатом виде. «Звание продает город. Решили устроить сюрприз. Так что не стоит упускать такую возможность. Должность — это, по факту, фикция. Никаких обязанностей. Только возможность выпячивать грудь. Но это не значит, что, когда ты передашь мне на нее сертификат, я не найду ему применения. А о том, что ты слуга, даже не думай. Да, это создает определенные сложности, что тобой помимо города на войне может командовать кто-то еще. Но это не твои трудности. Они сами себе их создали, когда решились на подобный лот». «А с кем война-то хоть будет?» Никита понял, что, похоже, ему не отвязаться от этого задания. Впрочем, и особого негатива оно не вызывало. Ему не надо никого подставлять. Просто купить должность, причем по-честному, за деньги. Наверное, это не так уж и плохо. «Вот и я бы хотел это знать. К счастью, с купленным тобой званием я получу доступ и к этой информации тоже». Квинлан хлопнул Никиту по спине на удачу, а потом, почти так же, как и Ария недавно, просто взял и растворился в толпе. Что характерно, убийца даже не стал угрожать тем, что будет, если Никита ослушается его указаний и попробует не передать купленный сертификат. Он был уверен, что слуге просто не хватит на это смелости. Что, впрочем, было неправдой. Уж смелости-то, чтобы пойти против Зорка, Никите бы хватило. Но он на самом деле не видел причин пытаться уклониться от этого задания. Парень еще раз взвесил все плюсы и минусы и утвердительно кивнул головой. Уже сам себе. Наблюдаешь за дочкой волосы? Ох, Ария, если заметят, тебе такого не простит. К Никите подошел вернувшийся Даррен и увидел, как парень, словно замерев, следит за еще одной перспективной дворфкой. Представляешь, что она почувствует? Ее слуга и засматривается на дочь главного соперника их семьи. Ну, хватит! Никиту невольно передернуло. Ни на кого я не засматриваюсь. Просто так совпало. Ага, совпало. Даррен хохотнул. Для Арии придумай версию получше. А пока пойдем. Твою карту проверили, и тебе повезло. Она на самом деле оказалась из второго поколения. Возможно, Мортисы, но тут уже только догадки. Не скажешь, где ты ее все-таки нашел? Это поможет ее точнее опознать, и цена точно будет выше. Это не моя тайна. Никита перевел стрелки и покачал головой. А что насчет времени? Скоро тайна карты раскроется. А это самое интересное. Даррен усмехнулся. Расчеты неточные, но по ним руна откроется в период от года до 10 лет. Такие карты называются бутонами лилии. И давненько ничего подобного не было не только у нас, но даже в империи. Никита тяжело вздохнул, подумав, что его карта вызвала несколько больший ажиотаж, чем он ожидал. Впрочем, назад уже не отыграть. «Не жалеешь, что отдаешь такую ценность?» Даррен Мак тем временем внимательно посмотрел на Никиту. «Еще немного, и она могла бы стать твоей. А руны — это не способности. Ими даже такие, как ты, могут пользоваться». «Не жалею», — парень ответил абсолютно искренне. Он уже думал об этом, не стоило ли сохранить карту в тайне, но пришел к выводу, что все-таки нет. Секретную руну он уже и так знает, а что и другим, рано или поздно это знание откроется, ничего страшного. Было обидно, конечно, что так быстро, но Никита себя утешил тем, что это принесет ему больше денег. Вот и молодец. Даррен хлопнул слугу по плечу и затем потрепал его за волосы. Упертость этого парня и готовность рисковать всем ради большего напоминала ему самого себя в молодости. «Пойдем тогда в бирюзовый зал. Через пару минут все начнется». Про себя же Даррен подумал о том, что для него подобная стратегия закончилась в свое время не очень удачно. Впрочем, еще все можно будет исправить.